Кави Хаосрава. В ту ночь, когда Хаосрава появился на свет, Франграсиан увидел вещий сон. Снилась ему кровавая битва туранцев с арийцами. Вдруг посреди поля брани возник высокий престол, на котором восседал царь. И все воины сразу побросали оружие и пали перед ним ниц. Мрачнее тучи Франграсиан вышел утром из своего дворца. Он понял, что этой ночью родился грядущий царь, который покорит Туран. А когда ему доложили, что его дочь, вдова Сьяваршана, родила сына, у него развеялись последние сомнения. Но каким злодеем ни был Франграсиан, а на собственного внука у него рука не поднялась. «Отнесите его в горы и отдайте на воспитание пастухам», — приказал царь. «Пусть растет, не ведая, кто он и откуда». Уже 7 лет от роду Хаосрава изумлял пастухов своей отвагой и недюжинной силой. Слава о маленьком богатыре дошла до Франграсиана. Царь встревожился и велел привести мальчика к нему. «Если молва верна, если Хаосрава действительно не по годам силен и умен, надо его убить, пока не поздно», — решил он. Но мудрый старый пастух, наставник и воспитатель Хаосравы, понял, какую опасность таит в себе поездка к царю. Когда царские дружинники забирали мальчика, он успел ему шепнуть: «Только не высказывай перед Франграсианом ни ума, ни доблести, иначе не сносить тебе головы». Крепко запомнил Хаосрава это напутствие. Перед туранским царем предстал туповатый, трусоватый мальчонка, только и умевший, что держать в руках пастушеский хлыст. И о каком таком богатыре судачил народ? Этому, казалось, дай подзатыльник, и он сразу заплачет. Франграсиан совершенно успокоился. Такому не то что подвигов не совершить, а даже на грехи он не способен. И с легкой душой он отослал Хаосраву обратно в горы. Всю юность Хаосрава провел в счастливом, безмятежном неведении, не зная, кто он. Когда же он повзрослел и узнал, что он потомок династии Кавиев, и что отец его был подло убит предводителем туров, он решил покинуть Туран. Как и все его сиятельные предки, Парадата и Кавии, Хаосрата вознес молитву о помощи к благим язатам, дабы обрести их покровительство. «Вот так просил он Аши: такую дай удачу ты мне, благая Аши, чтобы сумел убить я Франграсиана Туранца у озера Чайчаста с глубокою водой, мстя за отца, коварно убитого Сьяваршана, и за Аграирату, туранского героя». Молился он и Ардвисури, и Геуш Урван, и Аши. Язаты Ахура Мазды осенили его благодатью, и он тронулся в путь. Когда об этом донесли Франграсиану, он пришел в ярость. «Как? Ведь я своими глазами видел этого несмышленыша. Из такого не мог вырасти герой. Значит, он обманул меня уже тогда, обвел вокруг пальца». И он послал в погоню за Хаосравой туранца Наримана, прославленного воина и конника, а вместе с ним боевую дружину. Но Хаосрава предвидел такой оборот событий и поехал не по дороге, а напрямик через горы, так что с Нариманом и его воинами они попросту разминулись. Благополучно добрался он до дворца Кавиусана, и старый царь торжественно передал престол внуку. Во время коронации Хаосрава торжественно поклялся: «Много веков туранцы несли зло в страны арийские, но я положу этому конец. Я навсегда подчиню Туран и предам казни убийц Франграсьяна и Керсевазду». Ответом ему был боевой клич воинов, воодушевленных его словами. На следующий день арийские мужи стали готовиться к походу. Две армии сошлись у озера Чайчаста. Кави Хаосрава сам возглавил арийцев и во время битвы был на коне впереди всех, как пристало герою. Туранское войско было разбито и сдалось на милость победителя. Франграсьян и Керсевазда с остатками своей дружины укрылись в горах, но ненадолго. Их укрытие взяли приступом, и оба злодея по приказу Хаосравы были обезглавлены. Сколько ни молил о пощаде Франграсьян, взывая к Хаосраве, что он его родной дед, царь остался непреклонен.